Читатель, прочти о сих записках в предисловии, напечатанном мною в былые годы в Яралаши «Современника», и теперь я печатаю только выдержки. Я уже 100 раз предупреждал тебя, что материалов от деда осталось бездна, но в них много ни полного, ни оконченного. Твой доброжелатель Кузьма Прутков. 11 мая 1860 года.